5. Массаж отдельных областей тела. 5.1. Массаж теменно-затылочной области головы. 5.1.1. Волосистая часть головы. Показания. Головные боли, мигрень, нарушение сна, шум в голове и ушах, гипертоническая болезнь, неврастения, остаточные явления церебрального арахноидита, перенесенный менингит, энцефалит, травмы черепа без кровоизлияния в головной мозг, невралгия тройничного и затылочного нервов, заболевания кожи головы, шейно-грудной остеохондроз. План массажа. 1. Предварительный массаж передней и задней поверхности шеи. Смотри 5.2.1. 2. Массаж височных, лобовых и затылочных мышц. 3. Массаж волосистой части головы. 4. Заключительный массаж передней и задней поверхности шеи. Техника массажа. Исходные положения. Пациент сидит на стуле, руки свободно опущены, грудь обнажена до середины. Массажист стоит позади пациента. 1. Общее поглаживание передней поверхности шеи обеими руками одновременно. Кисти и пальцы обеих рук в положении супинации устанавливают под нижней челюстью так, чтобы концы 2, 3 и 4 пальцев располагались под подбородком, а большие пальцы были обращены к наружу. Из этого положения руки скользят назад по направлению к углу нижней челюсти, а отсюда к рукоятке грудины и в стороны к плечевым суставам. При выполнении приема с кожей массируемого участка соприкасается вся ладонная поверхность кисти и пальцев. В области грудино-ключично-сосцевидной мышцы нельзя производить глубокое надавливание. Здесь проходит сосудисто-нервный пучок, и у пациента могут возникнуть обморочное состояние, головокружение или другие неприятные ощущения. 2. Спиралевидное растирание передней поверхности шеи четырьмя пальцами обеими руками одновременно в том же направлении и по тем же линиям. 3. Попеременное поглаживание то правой, то левой рукой. Кисти пальцы устанавливают под нижней челюстью вблизи подбородка. Большой палец при этом отведен к наружу. Отсюда рука скользит сначала к углу нижней челюсти, затем к рукоятке грудины и в сторону плечевого сустава. В то время, когда одна рука еще не завершила своего движения, вторая рука начинает производить такое же движение на своей половине шеи. 4. Длинное заднее поглаживание обеими руками одновременно. Руки начинают движение от макушки и продолжают его вниз и латерально к плечевым суставам. 5. Спиралевидное растирание задней поверхности шеи четырьмя пальцами одной руки. Пальцы движутся передним ходом от затылочной кости к плечевому суставу. Прием можно выполнять и задним ходом, одновременно обеими руками. Растиранию подвергают всю область верхней части трапециевидной мышцы. 6. Длинное заднее поглаживание. 7. Желательно, чтобы голова пациента при длинном заднем поглаживании лежала на подголовнике. Руки помещают в области лба. При этом пальцы расположены горизонтально, а их концы соприкасаются в области средней линии лба. Все пальцы должны быть сомкнуты. Ладонная поверхность кистей и пальцев плотно прилегает к коже лба. Отсюда руки движутся к вискам, дугообразно скользят впереди ушных раковин к углам нижней челюсти. Когда средний палец соскользнет под угол нижней челюсти, большие пальцы подгибают к ладони, кисти принимают косое положение и продолжают скользить по грудино-ключичной мышце до рукоятки грудины. В этот момент большие пальцы выпрямляются и ложатся на заднюю поверхность шеи, обхватывая ее. Затем вся ладонь ложится на надплечье и продолжает поглаживание до плечевых суставов. Этот прием является связующим звеном между подготовительным массажем шеи и массажем волосистой части головы. 8. Круговое растирание лобных, височных и затылочных мышц тенором одной руки. Другая рука фиксирует голову пациента с противоположной стороны. 9. Длинное переднее поглаживание. 10. Поверхностное поглаживание волосистой части головы. Закончив очередной тур предыдущего поглаживания, массажист, стоя позади пациента, устанавливает руки в области лба пациента и поглаживает волосистую часть головы, как при причесывании волос. Руки движутся раздельно, последовательно спереди назад в сагитальном направлении. Не прекращая движения рук, массажист занимает переднебоковое исходное положение. 11. Зигзагообразное растирание кожи волосистой части головы одной рукой. Вторая рука фиксирует голову пациента в области затылка с противоположной стороны. Прием выполняют с небольшой силой давления подушечками полусогнутых и слегка разведенных четырех пальцев. Пальцы смещают кожу головы в боковых направлениях и продвигаются к затылку. При выполнении приема нельзя тянуть волосы. Кожа волосистой части должна смещаться вместе с массирующими пальцами. 12. Поглаживание волосистой части головы. 13. Спиралевидное растирание подушечками четырех полусогнутых и слегка разведенных пальцев одной руки в сагитальном направлении. Свободная рука фиксирует голову пациента в теменно-затылочной области с противоположной стороны. 14. Поглаживание. 15. Спиралевидное растирание большим пальцем. При выполнении приема палец проходит несколько линий, пока не охватит всю половину волосистой части головы. Каждая рука массирует свою половину головы. 16. Поглаживание. 17. Сдвигание подушечками четырех пальцев. Рука массажиста опирается основанием ладони на голову пациента. Плотно прижав пальцы к коже головы, сдвигают ее на себя, а рука продвигается в сагитальном направлении спереди назад. 18. Поглаживание. 19. Перемежающиеся надавливания одной или обеими руками подушечками второго и третьего пальцев. Кисти пальцев расположены как при выполнении приема сдвигания. Надавливание производят последовательно то одним, то другим пальцем. 20. Поглаживание. 21. Сдавливание, сжатие головы. Обе ладони располагают в передне-заднем направлении или помещают на боковые поверхности головы и раздвинув локти в стороны, медленно и мягко сдавливают голову с обеих сторон. Руки при этом не должны скользить по коже. 22. Поглаживание. 23. Пунктирование концами полусогнутых пальцев, чаще двумя руками. Пальцы при этом легко поколачивают, как бы выстукивая барабанную дробь. 24. Поглаживание волосистой части головы. Длинное переднее поглаживание и длинное заднее поглаживание.